Сын Ольгерда, тверской княжны Ульяны, Ягайло, с детства знал о военных и политических успехах своего отца. Мать рассказывала ему о борьбе за власть между князьями Москвы и Твери. С юношеских лет Ягайло мечтал о великокняжеской шапке Гедимина. На пути к престолу стоял дядя Ягайло, Кейстут. Сначала Кейстут уступил племяннику, но потом решил бороться за власть. По приказанию Ягайло его задушили в подземелье Кревского замка. В это же подземелье бросили и жену Кейстута, Беруту, и его взрослого сына Витовта. Берута была войделоткой, жрицей языческого храма. Когда-то Кейстут силой взял ее в жены. Согласно одним преданиям, ее утопили в реке. Согласно другим, она вернулась в храм. Витовт бежал из Кревского замка, переодевшись в платье своей жены. Он нашел убежище у немецких рыцарей-крестоносцев. Так Ягайло овладел великокняжеским престолом. В Москве тогда княжил знаменитый своей победой над татаро-монголами Дмитрий Донской. Ягайло отправил к нему сватов. Он хотел взять в жены дочь московского князя. Дмитрий Донской согласился, но потребовал признать зависимость великого княжества от Москвы. Ягайло отказался. В это время к нему и обратились посланцы от польской шляхты с предложением жениться на Едвиге. Польские паны давно хотели заключить союз с Великим княжеством, чтобы воспользоваться его воинской мощью и укрепить положение ослабленной войнами и междоусобицами Польши. По легенде, Едвига очень любила своего жениха, наследника австрийского престола, эрцгерцога Вильгельма. Когда ее увезли в Краковский замок, она прорубила ворота, чтобы вырваться на свидание с ним. Краковский епископ уговорил набожную Едвигу пойти замуж за Ягайло, который обещал, получив королевскую корону, крестить жителей Великого княжества по католическому обряду. Чтобы избежать ссоры с Австрией, Ягайло заплатил эрцгерцогу 200 тысяч золотых, и Вильгельм отказался от красавицы Едвиги. После пышной свадьбы Ягайло стал королем Польши. Его коронацию признали и папа Римский, и германский император. А историки до сих пор шутливо спорят, на каком языке разговаривали молодожены. Едвига не знала ни польского, ни литовского, ни старобелорусского языка, который был государственным в Великом княжестве. А Ягайло не понимал венгерского, родного языка своей невесты. Ягайло хотел присоединить к Польше свои владения, Великое княжество. По его приказу в языческом храме Вильна погасили священный огонь, убили священных змей и срубили священный дуб. Не тронули только башню жреца Криве Кривейто. По преданию, надпись на ее камнях утверждала, что как только выпадет последний камень башни, пресечется род последнего из великих князей. И Ягайло побоялся древнего пророчества своих предков. Литовцы, бывшие язычниками, без сопротивления приняли крещение. Многие даже старались креститься дважды, потому что каждому, кто приходил в костел, давали кафтан и красные сапоги. В Вильно поселился и первый католический епископ, духовник королевы Едвиги. Православные жители городов Великого княжества Вильно, Гродно, Новогрудка, Полоцка, Турова, Киева не соглашались переходить в католичество. Их недовольство использовал сын Кейстута, князь Витовт. Он начал борьбу против Ягайло за независимость Великого княжества от Польши. Война длилась 7 лет. Большая часть жителей Великого княжества поддержала Витовта. Ягайлу пришлось пойти на уступки. Он согласился на то, чтобы Великое княжество осталось независимым. Великим князем стал Витовт. Ягайло остался польским королем. Оба государства заключили союз. Этот союз сыграл решающее значение в борьбе с немецкими рыцарями. Объединив свои военные силы, Ягайло и Витовт в борьбе при Грюнвальде разгромили крестоносцев. После этого поражения немецкие рыцари прекратили свое движение на славянские земли. Великий князь Витовт прославился воинскими подвигами. При нем Великое княжество достигло самых больших размеров. Свою дочь Софью он выдал замуж за сына московского князя Дмитрия. Тем не менее, полки Витовта не однажды появлялись у стен Москвы. Витовт захватил Смоленск. Граница между Великим княжеством и Москвой проходила недалеко от самой Москвы. Германский император предложил Витовту короноваться королевской короной. Против этого был Ягайло. Он боялся, что, получив корону, Витовт разорвет союз с Польшей. Германский император сделал свое предложение во время переговоров, которые проходили в Польше. Витовт не мог поступить по своему желанию. Сила была на стороне Ягайло. Витовт просил позволить ему хотя бы 3 дня побыть королем, но завистливый Ягайло отказал. Через год в Вильно собрались послы многих государств, хан Золотой Орды и внук Витовта, московский князь Василий Темный. Витовта объявили королем и сообщили об этом германскому императору. Император выслал ему корону и королевские регалии, необходимые для коронации. В Гданьске по приказу Ягайло корону перехватили. Витовт так и не стал королем и, по легенде, умер от обиды. Витовт вошел в историю как князь, сохранивший независимость Великого княжества Литовского. Благодаря ему эта средневековая держава просуществовала еще 150 лет. Позже она объединилась с Польшей в единое государство, Речь Посполитую, что в переводе значит «республика народная». Народом в Речи Посполитой называли шляхту. Шляхта собиралась на свои собрания, сеймы для выборов короля и решения важнейших вопросов. По законам Речи Посполитой любой шляхтич имел право на сейме сказать «вето», то есть «запрещаю», и отменить постановление или закон, принятое сеймом и королем. Шляхта очень гордилась этим правом. Даже короля шляхтичи называли только первым среди равных. Речь Посполитая просуществовала почти до XIX века, потом большая ее часть вошла в состав Российской империи. В наше время на месте Речи Посполитой находятся Польша, Белоруссия, Литва и Украина. Ягайло вошел в историю как основатель новой королевской династии, которая долгое время правила Польшей, а позже ее представители занимали престолы Венгрии и Чехии.